Глава 16. Я был с земляной полностью согласен. Только добавил бы к этому списку еще и Троекурова. Даже поставил бы его во главе, как самого старшего. Впрочем, насчет Троекурова еще были вопросы, насколько он человек. Лет 20 назад был, согласен, раз сына нормального заделал. Но вот как сейчас. Братья Головины, опять же. Хотя эти не столько с тварями икшались, сколько с Троекуровым. Но в целом земляна была абсолютно права. Тревожная тенденция. Мир должен быть простым и понятным. Вот люди, вот твари. А тут у нас получается, что то ли какие-то люди научились тварями управлять во имя достижения своих мутных целей, то ли твари манипулируют людьми. Ладно, пошли, решил я. Пообщаемся с Демьяном. Пробрались мы в дом точно тем же манером, что и днем. Вошли в избу. Демьян сидел за столом и с довольным видом глушил самогон без закуски. «Ну, здорово, друг сердешный», — сказал он. «Чего принес хозяину?» И поднял голову. Язык у него отнялся мгновенно, челюсть отвисла. Мы с земляной немного постояли в красивых героических позах, хоть сейчас на обложку какой-нибудь крутой книжки. Но потом все же перешли к диалогу. «Заорешь — убью. Попытаешься убежать — убью. Выкинешь хоть что-нибудь такое, что мне не понравится — убью. Понял меня?» «Прости. Сейчас поспособствую». Я костанул бедолаге противоядие. Демьян тряхнул головой, уставился на меня совершенно трезвым взглядом. «Вы кто такие?» — поднялся он. «Ты сейчас очень громко говоришь. Почти орешь. Перейдешь эту черту, помнишь, что будет?» Я вытянул из ножен меч. «Если до сих пор не допер, мы охотники». «А чего вам от меня-то надо?» — заморгал обалдевший Демьян. «Хорошенькое дело!» — вмешалась в разговор земляна. «Он с тварями дружит, а охотники мимо ходи». «Да с какими я тварями? Я ни с какими тварями ничего такого». «Да? А это что за херня такая?» Показал я на накрытое салфеткой блюдо со скорлупой. «Так это ж... разве тварь? Это ж змей огненный, да про него каждый ребенок знает». «А то, что у него даже скорлупа золотая, как кости тварей, тебя не смутило?» «Откуда мне знать, какие у тварей кости?» Мы с земляной переглянулись. «Сидеть!» — приказал я Демьяну. Мы отошли к красному углу и заговорили. «Слушай, походу, не врет. Вот и мне показалось. Дурак просто. Сам не понял, что устроил. Как там молва-то людская говорит? Надо, когда срок службы закончится, змея убить?» «Угу. Смешно. И каким органом этот диванный вояка-тварь убивать станет?» «Да никаким, ясное дело же. Змей его сам и убьет. И улетит. Что-то какая-то очень странная тварь выходит. Производительность уж больно низкая. Крысы и то больше людям пакостят. Ну, такая вот тварь. Нам что, разбираться надо? Порубим его, и дело с концом». «Твоя правда, земляна. А с этим-то что?» Я кивнул на Демьяна. «Руки бы ему отрубить по самые ноги, чтоб неповадно было яйца под мышку запихивать. Знаешь, эту фразу я запомню и буду использовать для того, чтобы деморализовывать противников напрочь, чтобы они вообще зависали и не сопротивлялись. Спасибо тебе, земляна, большое человеческое, сам бы вовек не выдумал». Мы вернулись к Демьяну, который задумчиво чесал репу, ничего не понимая. «Короче», — привлек я его внимание, — «мы тут посовещались и решили тебе руки отрубить по самые ноги». «За что?» — вскинулся Демьян. «Чтоб яйца под мышку не пихал», — припечатала земляна. У Демьяна задергался глаз. «Я не буду больше!» «Конечно, не будешь. Нет подмышек, нет искушения». «Да вы что? Куда ж я без рук? Кому я без рук нужен буду? Не губите!» О, попер диалог, знакомые словеса. «Говори, о чем со змеем договаривался?» Да котом, чтобы он мне богатство носил, деньги, товары всякие. Я разбогатеть хотел, а кто ж не хочет? И то, правда, все хотят. Только некоторые брешут, что не хотят. И как, носит? Носит. И долго еще носить будет? До следующей весны, как год сравняется, так и уйдет. Так вот запросто и уйдет. Ну, вестимо. А что он тебя, дурака, убьет перед уходом? Об этом ты не задумывался? За что? Ясно. В легендах слушал только то, что интересно было. Я б таких, как вы, в колыбелях резала, кабы знала, во что вырастать будете. Выпалила земляна. Я поежился. Слушай, ну, пережестил чуток. Да зла не хватает! Думай о родиях. Сконцентрируйся на родиях. И тут наверху что-то хлопнуло, и послышался бессловесный вопль. Заморозка сработала, — обрадовался я. А земляна озадачилась. А чего ж он орет тогда? Не знаю. От холода. «Сука!» — донеслось из русской печи. «Твою мать, розеток, за что?» А потом что-то бахнулось, железная заслонка вылетела и упала на пол. А из печи вылез огненный змей. Это был высокий широкоплечий негр в белой рубахе и белых штанах с кудрявой бородой, покрытой инеем. За спиной он держал объемистый мешок. «Ну, здравствуй, Дедушка Мороз. Вот таким я тебя и представлял», — вырвалось у меня. «Да пошел ты!» — сиплым голосом отозвался негр. «Понаставили говна!» Тут в разговор ворвался Демьян. «Что ты стоишь? Что ты стоишь?» — накинулся он на Деда Мороза. «Защищай меня! Я твой хозяин! Они меня убивать пришли!» «Не мое дело! Мы с тобой договаривались про богатство. Вот тебе богатство!» Негр грохнул на пол мешок. «Золотишко немного, серебра всякого. Тряпья куча дорогого по всему, видать. А я пошел. До следующей ночи». И двинул к печи. «Простите, сэр», — вмешался я. «Задержу вас на минуточку. Всего лишь пара вопросов, чистая формальность». Негр озадаченно посмотрел на меня. «Видите ли, тут такие обстоятельства. Мы охотники, тварей убиваем. А вы как раз тварь. Так что не подумайте, будто это из-за цвета кожи. Ничего такого». Негр повел себя крайне загадочно. Не кинулся бежать, не бросился в атаку. Он почесал бороду, стряхнув иней, и сказал. «А на кой я вам?» Тут я слов не нашел. Зато нашла земляна. «Вы, твари, людей губите, жизнь им портите! А мы вас зато убиваем. Что непонятного?» «Да разве я кому повредил? Этот вон что просил, то получает. А через год ты его не убьешь разве?» «Так это ж когда будет? А вы сами не убивать его пришли, что ли? Тьфу, тоже нашли ценность!» «Ты хорош тут на разговорах разводить!» — прикрикнул я. «Добро все это где берешь? Золото, серебро сам выкапываешь, да монеты выплавляешь? Ткани сам ткешь?» «Ворую, что незакрещенное!» Незамутненнейшим образом признался змей. «Ткать не обучен». «Да что ты с ним разговариваешь?» — возмутилась земляна. «И то правда». Я поднял меч, шагнул, заставив лезвие светиться. Змей попятился. «Постой! Ты Владимир же?» «И чё?» «Много про тебя среди наших говорят». «А будут еще больше». «Говорят, ты с чертом связался». «Очень уж он зол, сосвет у тебя жить собирается». «И?» «Не боишься?» — изумился змей. «Чертей бояться? Пошутил, что ли?» «Могу рассказать, что он задумал». «Рассказывай». «Не убьешь?» «Убью». Змей горестно вздохнул. «Эх, вот не люблю я с мужиками дел иметь. С бабами оно поспокойнее, попроще, и мы, и ты меньше». Он мечтательно почесал что-то сквозь штаны. «Что ж я невезучий такой?» «Ты так говоришь, как будто тебя постоянно убивают». «Постоянно и убивают. То вилами, то огнем, то еще чем. Раз 10 уже. А больно, знаешь. А потом опять в петуха вселяйся, заставляй его яйцо нести, вылупляйся из яйца. Такая морока. Я бросил быстрый взгляд на земляну. У нее лицо вытянулось. Охренеть, как у твари все поставлено. Значит, крестьяне их сами убить технически могут. Но не совсем. Змеи после этого на реинкарнацию отправляются. Крестьянам невдомек, победу празднуют. А оно-то вон о чё. Тут земляна подняла руку. Я сперва подумал, что она изображает знак, еще удивился, зачем ей. Умеет ведь в уме их делать. Но оказалось, что это не знак. Земляна попросту перекрестила змея. Негр зашипел, сверкнул глазами и бросился на земляну. Я выдвинул встречное предложение мечом. Рубанул по правому боку. Земляна тоже столбом не стояла. Для начала мы поработали клинками, полосуя змея вдоль и поперек. Но тот включил режим берсерка, ему все было до лампочки, только рычал и кидался. «Убивай! Убивай их, Зема!» — голосил Демьян. «Да вот, подсоблю!» И в меня полетел котелок. Я отмахнулся мечом и развалил котелок пополам. «А, ироды проклятые!» — взмыл Демьян. «Утвари лишили!» Но не сделав необходимых выводов, тут же бросился за ухватом. Так, ладно, пора уже как-то это дело закруглять. Удар. Змея отшвырнула в груду барахла. Приземлился он красиво, звучно, а на шею ему наделась, как по заказу, нитка бус. Образ папуаса стал почти законченным, копья не хватает. «Разорву!» — завопил негр, пытаясь подняться. «Сожру!» Земляна отвлеклась, скрестив меч с ухватом. Я тем временем кастанул на змея костомолку. Он взвыл, выгнувшись так, будто пытался встать в мостик, но сдюжил. Крепкая тварь, черт подери! Охотник, сука, падла! Я отменил костомолку. Опыт в охоте на крупняк у меня уже имелся серьезный. Я знал, что есть большая опасность и огромный соблазн слить в костомолку всю силу, а потом оказаться без ничего против твари, которой хоть бы хрен по деревне. Змей вскочил, попер на меня, раздувая и без того широкие ноздри. Взмахнул рукой, и меня неведомая сила отшвырнула в угол. В красный угол. От удара о стену мне в руки сверху упала какая-то тряпка. Я понял, что это было, только когда змей вскинул руки, будто пряча взгляд от солнца. «А, ясно, иконка освободилась». «Не нравится, сука? Вот то-то же!» «Да уймись же ты, окаянный!» — заорала земляна. Я успел заметить самый конец битвы. Мечом она перерубила ухват, потом подскочила вплотную к Демьяну и трижды с силой дала ему в морду рукой с мечом. Демьян закатил глаза и упал на пол. Земляна обернулась как раз вовремя. Змей головой вперед прыгнул в сторону печки. Земляна машинально выдала ему пинка, сбив с траектории, и змей влепился головой в печку справа от горнила, рухнул на пол. Тут я резко принял решение. Взял и ввалил 10 родий в апгрейд костомолки. Ну, как ни крути, а дико эффективная штука. Это был высший уровень костомолки, по крайней мере, из известных справочнику. Судя по описанию, даже змей Горыныч должен был немного напрячься от такой мощи, не говоря уж об огненном змее. Вот сейчас и опробуем на пациенте. Змей рыча поднялся на ноги. «Сожру!» — пообещал он и кинулся на подставившую его земляну. Так остановило удар, и змея смело. Отшвырнуло в очень выгодную для меня позицию. Я применил костомолку. На этот раз змей не рычал и не выгибался. Наоборот, его аккуратненько сложило в позу эмбриона. А потом из этой позы раздался раскатистый хрусь. Я давил, давил и еще давил до тех пор, пока меня не пробило молнией. Отменил знак, покачнулся, ловя равновесие. «Ну че, сколько там?» «Сколько, сколько?» 15 родий. Ну, не сказать, чтобы прям восторг, но и не разочарование. Вполне под стать трудозатратам». «Вот зараза!» — сказала земляна, подойдя ко мне. «Он правда думал, что ты его отпустишь?» Хрен его знает, чего он там думал. Нам не все равно. Он лежит, мы стоим. Счастье, радость. Надо бы во двор его вытащить и сжечь. Давай. Однако мы не успели схватить покойного негра за ноги. Он после смерти немедленно развернулся и теперь лежал в шавасане, как нормальный покойник, потому что тот решил нам помочь. Мы его об этом не просили. Мы в этом не нуждались, но он за каким-то хреном вспыхнул сам по себе. Да так жарко, что загорелось сразу же примерно все. «Валим!» — скомандовал я. Мы начали валить к входной двери. «Демьян!» — вспомнила земляна. «Да чтоб его!» Но Демьян все же был человеком, и бросать его было не по охотничьим понятиям. Вытащили бесчувственного парня, считай, из огня, у него даже волосы уже тлеть начали. Порог и ступеньки крыльца Демьян пересчитал затылком совершенно безропотно. Мы выволокли его на дорогу. Потом попытались потушить пожар. В два мороза одновременно. И хрен там горел. Не, ну, конечно, понятно, что холод как таковой горению не помеха. Но если заморозить самое горящее, то гореть будет нечему. Прецедент был. Но в данном конкретном случае огонь даже не чихнул по этому поводу. «Пожар! Пожар!» — завопил я, прекратив действие знака. «Горим!» «Чего ты надрываешься?» «Как чего? Пусть местные собираются и изображают всякие свои противопожарные штуки. Если огонь на соседние дома перекинется...» Тут внутри дома что-то взорвалось. Пламя выплеснулось из окон. Столб огня пробил крышу и устремился в небо. Объятые пламенем тонкие дощечки дранка полетели во все стороны. Я на всякий случай кастанул круг. Не напрасно. По преграде так и застучали горящие обломки. «Пожар! Пожар!» — послышались голоса. Началась суета. На церковной колокольне забили в колокол. Со всех сторон неслись люди с ведрами. Правда, первым делом отливали близлежащие дома. Логично. Одного взгляда на Демьянов дом было достаточно, чтобы понять. Хана. Огонь-то был не вполне обычный, хотя повадкой отличался от красного петуха. Видать, еще какая-то разновидность. Дом сгорал нереально быстро. Через 5 минут остались одни уголья. Даже печь, выложенная из кирпича, сгорела подчистую. А больше ни одна хата не пострадала. Застонав, поднялся и сел Демьян. Уставился на то место, где был его дом. «А чё это?» — спросил он. «Мы тебя спасли», — объяснил я. «От змея. Ты теперь спасенный. Чувствуешь радость?» Демьян встал. Радостным он почему-то не выглядел. «Так это... А дом-то как?» «А вот будешь знать, как с огненными змеями связываться!» — рявкнула земляна. «Считай, дешево отделался!» И пошла на пепелище искать кости, предварительно обработав пространство морозом. «Да я ж на вас мировому жалиться буду!» — заголосил Демьян. «Жалуйся!» — кивнул я. «Я в данном случае действовал как охотник. Судить меня орден будет. А орден в моих действиях состава преступления не найдет. У меня вон целая авторитетная земляна свидетель, что змея убивали». «Тут скорлупа еще!» — крикнула помянутая земляна. «От яйца! Не сгорело! Берем?» «Бери, конечно, дома разберемся. А злато-серебро?» «Ничего нету. Сгорело или поплавилось, не знаю, не видно». «Ну, хоть кости-то есть?» «Кости есть». «Добро, коли так». Очень не напрасно прогулялись, я считаю. Типа матушка хорошую тему подогнала. Демьян, все еще немного расстроенный, внезапно очень резко поднял статус в глазах соседей. Его начали жалеть, сочувствовать. Кто-то притащил дерюгу накрыться, кто-то позвал к себе переночевать, еще кто-то предложил отожрать борща с самогонкой после такого стресса. Короче, не пропадет парень. «Доброе дело, сынок, сделал», — положил мне руку на плечо типа отец. «Не зря я тебя воспитывал». «Слышь, воспитатель», — я, поморщившись, стряхнул руку. «Сказал бы я тебе». «Да не буду, Макаренко недоделанный. Ты лучше вот что. Хочешь и впрямь доброе дело сделать? Запомни сам, скажи другому. Огненного змея сами не убивайте, всегда зовите охотников. Потому что если его убьет не охотник, он перерождается. Понято? Принято?» Услышал, — пробормотал озадаченный тип и отец. И тут же, найдя взглядом кого-то, заорал. «Эй, эй, кум! Слыхал? Огненных змеев-то самим убивать нельзя!» «Чего так? А они оживают потом, суки такие! Иди ты!» Подошла земляна, я забрал у нее изрядно потяжелевший мешок. «Ну чего, вещи забираем и знаком отсюда?» «Ага», —